Анетта же, которая будто ничего и не слышала, могла бы повторить дословно все, что он сказал, и 10 дней, и 10 лет спустя. Оставалось яркое воспоминание, открытая рана, и происходило это помимо ее воли, ибо она была великодушна, и упрекала себя в том, что ничего не в силах забыть. Впрочем, и самая добрая женщина на свете, простив тем, кто причинил ей душевную боль, не забывает о ней никогда. Шли дни, и все чаще рвалась тонкая ткань, вытканная любовью. Никто этого не замечал. Ткань по-прежнему была натянута, но даже от легкого дуновения тревожно колыхалась. Анетта, наблюдая за Руже в семейном кругу, видела, как много в нем черт присущих всей семье, как он резок, как черствы иные его слова, как он презирает простых людей, и размышляла: он выцветает, пройдет несколько лет, и от всего того, что я любила в нем, и следа не останется. Но она все еще любила его, поэтому ей и хотелось избежать горького разочарования, унизительных пререканий, которые она это предвидела, возникнут, если они соединят свои жизни. За 2 дня до Пасхи решение было принято. Тягостная ночь, пришлось побороть влечение к нему, растоптать упрямую надежду, которая все не желала умирать. В мечтах Анетта уже свела гнездо для себя и Роже. Сколько было грез о счастье, таких, о которых тихонечко нашептываешь себе, и от них отказаться, признать, что ошиблась, твердить себе, что не создана для счастья. Она твердила себе об этом, потому что упала духом. Другая на ее месте ни за что бы не отвергла его. Почему же она не может принять его? Почему же она не в силах пожертвовать частицей своего «я»? Да, она уже была не в силах сделать это. Как нелепо устроена жизнь. Не прожить без взаимной любви, а тем более не прожить без независимости, и то, и другое святыня, и то, и другое необходимо, как воздух. Как их совместишь? Тебе говорят, пожертвуй собой, а если не можешь пожертвовать собой, какая же это любовь? Но почти всегда те, кто созданы для большой любви, всех неудержимей стремятся к независимости. Ибо все чувства их сильны, если они приносят в жертву любви гордость свою, то чувствуют, что унижены в своей любви, что бесчестят свою любовь. Нет, совсем не так это просто. Как пытаются нам внушить проповедники самоуничижения или проповедники гордыни, христиане и нетшанцы. Не сила в нас противодействует слабости, не добродетель пороку, а 2 силы, 2 добродетели, 2 долга выступают друг против друга, единственной на свете истинной моралью, которая соответствует жизненной истине, была бы мораль, проповедующая гармонию. Но человеческое общество знает пока лишь одну мораль, проповедующую угнетение и самоотречение, сдобренные ложью. А Анетта лгать не могла. Что же делать? Скорее, любой ценой выйти из двусмысленного положения. Она убедилась, что их совместной жизни невозможно. Значит, надо порвать. И немедленно порвать. Она представила себе, как будет поражена вся семья, как будет возмущена. Да, все это пустяки, но как огорчится Роже? Лицо любимого всплыло перед ней во мраке. И когда она увидела его, поток страсти вновь отбросил все остальное. То жаром, то холодом отдавала Анетту, и, лежа на спине в постели, не шевелясь и не смыкая глаз, она старалась обуздать свое сердце. «Прости меня, Роже, родной мой!» — умоляла она. «Ах, если бы я могла избавить тебя от этой муки! Но не могу, не могу!» И тут она почувствовала такой прилив любви, такие угрызения совести, что готова была броситься к Роже, упасть на колени перед его кроватью, поцеловать ему руки, сказать ему: «Сделаю все, что ты хочешь». Как? Она все еще любила его? Она возмутилась. «Нет, нет, я больше не люблю его». Она лгала себе в выступлении. «Больше не люблю его». Тщетно она все еще любила его. И так сильно никогда еще не любила. Вероятно, это было не самое возвышенное чувство. Но что такое возвышенное чувство? И что такое невозвышенное? Нет, и самые возвышенные, самые невозвышенные, тело и душа. Если было так, перестала уважать, перестала и любить, как было бы хорошо. Но когда страдаешь по милости того, кого любишь, от любви не избавляешься, с горечью сознаешь, что разлюбить бессильно.